19. Несколько минут я стоял в коридоре посреди обрушившейся на меня тишины и таращился на глазок закрытой двери. В тишине мне казалось, будто М так и стоит за дверью, всего в нескольких сантиметрах от меня, и так же тяжело дышит. «Ну хорошо, ладно, больше ты не подружка невесты», — подумал я, развернулся и нарочито шумно затопал вниз по лестнице. Сразу и разозлившись, и развеселившись, потому что случай этот только подтвердил все мои прежние недобрые мысли в отношении М. Китси не раз приходилось извиняться за ее грубоватость. Но сегодняшний случай, по выражению Хобби, пресловутая последняя соломинка. Почему она не пошла в кино вместе со всеми? У нее там был какой-то парень. Ха, у М толстые лодыжки, и саму ее красоткой не назовешь. Но парень у нее имелся. Чувак по имени Билл. Какой-то топ-менеджер в Ситибанке. Блестящие черные улицы. Выскочив из парадного, я нырнул под соседний навес, на крыльцо цветочной лавки, чтобы проверить сообщение и написать Китси перед тем, как ехать домой. Вдруг они как раз сейчас выходят из кино. Тогда бы я ее встретил, поужинали бы, выпили. Наедине, без подружек. Дурацкое происшествие, казалось, само того требовало. И уж точно со вкусом и шутками обсудили бы поведение М. Окно с подсветкой. Холодная витрина светится, как покойницкая. За покрытым испаренным стеклом вода струится по крылатым побегам орхидей. Они подрагивают в ветерке от вентилятора. Призрачно-белые, лунно-бледные, ангелические. Те, что посочнее выставлены вперед, такие, бывает, уходят за $1000. Волосатые, в прожилках, веснущатые, клыкастые, в кровавых пятнышках, с бесовскими личиками. Ранжир цвета от трупной плесени до гематомной мадженты. Была даже великолепнейшая черная орхидея. Серые корни выползают из усланного мхом горшка. «Ну нет, милый», — сказала Китси, верно раскусив мои рождественские планы. «Даже не думай. Уж слишком они прекрасные, а умирают, едва я к ним прикоснусь». Нет непрочитанных сообщений. Я быстро настучал ей смс-ку. «Привет, позвони, надо поговорить, кое-что случилось, умора» и так далее. И просто, чтобы убедиться, что она еще в кино, я снова набрал ее номер. Но пока звонок переключался на голосовую почту, я увидел отражение в витрине, в зеленых джунглях в глубине магазина, и, не веря своим глазам, обернулся. Это была Китси в своем розовом пальто Прада. Она, шепча что-то, сжалась к мужчине, которого я сразу узнал. Я его много лет не видел, но опознал тотчас же. Тот же разворот плеч, развязная вертлявая походочка — Том Кейбл. Он так и не укоротил свои каштановые кудри и одевался по-прежнему так же, как и все богатые укурки у нас в школе. Треттерновские кеды и безразмерный толстенный ирландский свитер без куртки. На руке у него болталась сумка из винного магазина, того самого винного магазина, в который мы иногда с Китси заскакивали за бутылочкой. Но что меня больше всего поразило, Китси, которая даже за руку меня держала слегка на расстоянии, волоча меня за собой, заразительно раскачивая мою руку, будто ребенок, который играет в ручеек, наглухо, печально прилепилась к его боку. Я смотрел, немея от этого непостижимого зрелища. Они ждали, пока загорится зеленый, мимо прошумел автобус, были слишком увлечены друг другом, чтобы заметить меня. Кейбл тихонько говорил ей что-то, потом взъерошил ей волосы, повернулся, притянул ее к себе и поцеловал. И она в ответ целовала его с такой печальной нежностью, с какой в жизни не целовала меня. Кроме того, я заметил, они переходили улицу, я быстро отвернулся. В освещенной витрине было прекрасно видно, как они зашли в парадную дома Китси, пройдя всего в паре метров от меня. И я заметил, что Китси чем-то расстроена, что она говорит еле слышным, хрипловатым от эмоций голосом, прижимаясь к Кейблу, притиснувшись щекой к его рукаву. А он приобнимает ее, любовно жмет ей плечо. И хоть я не мог разобрать, что она говорила, по тону ее все было так ясно. Даже печаль ее не могла скрыть того, как рада она ему, а он ей. Это понял бы любой прохожий. И когда они проскользнули мимо меня в темном окне, парочка влюбленных, жмущихся друг к другу призраков. Я увидел, как она быстро смахнула слезинку со щеки и заморгала от изумления. Невероятно, но отчего-то первый раз в жизни Китси плакала.